Завершив приготовление, Шиноби сделал растяжку до 5 подходов по 5 монашеских жемчужин и следующий час активно упражнялся на снарядах, в том числе по привычной минуте на 60 отжиманий, приседаний с геометрически правильной ледяной штангой с 6 угольными блинами, подтягиваний, наклонов в разные стороны, тяганий гири гантель, подъемов корпуса и ног на пресс. Одна из систем упражнений для кадетов с поправками на ниндзя. Правда, чисто по 60 не выходило, параметры сильно просели без регулярных занятий дважды на дню. Оптимальное чередование упражнений на полу, на стене, на потолке, в общем, грамотное распределение нагрузки между мышцами и волей с целью освоения воспринятых от люминары приемов силы по аналогии с тайдзюцу на чакре. На первый взгляд бесполезное дублирование, но в перспективе совмещение силы с чакрой даст умножение мощи, уровень син не на всяко выше джонина. Найти бы еще время на все. «Привет, мелюзга, оставишь своих ледышек и мне позаниматься?» – спросил Зеп, спросонья сверзившись с лесенки из рубки. «Привет, шагоход, чур ты прибираешься тут?» – заявил пацан, пользуясь случаем выпить порцию витаминного коктейля. Громила, солидный телохранитель, урху, уаах, сладко потянулся Ласет, еще не представляя, на что сейчас подписался. Впрочем, продрал зенки и начал смекать, вылупившись на ящики и ледяные перекладины под потолком. Зеп вовсе не задумывался, как лучше подавать себя Эзре. Зная, что Гера поутру как обычно оккупировала джакузи, пропотевший Эзра свалил в грузовой отсек на приватный спарринг со своими клонами, в одном из которых вполне обыденно ополоснулся вместо душа. Подросток уже не видел, как в импровизированный спортзал подтянулась Сабин в облегающем костюмчике и броне-рукавицах, не слышал забавного диалога о стальном льде и хрипения сахами, когда зажатый в угол чоппер показал сенсационную запись комплекса упражнений Бриджера. Во время завтрака Эзра не успел посеять в лучах восхищения Сабины и Зеба. Кнан заронил сомнения демонстрации силового воздействия на смарт-монитор. Еще и Гера высказалась о недопустимости отработки приемов на ее чувствительном дроиде. Сильно проголодавшийся подросток не стал оправдываться, заглотил салат и кашу да подался впрычь медитировать до выхода из гипера и посадки на планету. «Эзра, спустись в кают-компанию, пожалуйста», — раздался из динамиков голос Геры. Едва у обустроившегося Эзра над ладонями взлетели пары игл и подшипников. «Зачем?» – заупрямился разобиженный Эзра. «Хаку бы такое точно не одобрил. Обсудить тренажерный зал, на Колумексе широчайший выбор спортинвентаря. Вчера ясно высказался, мэм, и сегодня доказал ненужность. Без меня его обсуждайте», – спокойным тоном отнекивался Эзра, давно уже сварганивший план монтирования по типам тренажеров и выложивший его в общий доступ внутри банка данных компьютерной системы призрака. «Сопливых вовремя целуют. Нас летучка, спектр 6». Подал строгий голос Кэнон, поддерживая реноме капитана. «Упрашивать? Ошиблись адресом. Вас. Первое слово дороже второго», — по-детски отмазался подросток, отключая внутреннюю связь. Лично за ним никто так и не явился. И сами разошлись. Вообще Колумекс объединяет 9 систем и является крупным торговым миром на главнейшем во всей галактике Перлимианском ТМ. Еще по пути на Стигион Прайм любопытный Лотелиан задал своему ледяному клону найти в Галаните и затем выкроил время прочитать сводную справку об этом мире, примечательным и горным бизнесом. Колумекс-Сити как Корусант в детстве. Столичный гигаполис разросся более чем наполовину крупнейшего материка планеты в широтах с субэкваториальным и умеренным климатом. Как и всякая торговая площадка, город развивается в хаосе бизнеса, когда километровый небоскреб соседствует с доисторической блочной крепостью на скале. Песчаная коса пляжа в некогда открытой лазурной лагуне оказывается отделенной от океана широким частоколом морских высоток. Чудом уцелело несколько зеленых оазисов столичных парков. В остальном городу Лотал-Сити, должно быть, в кошмарах снится подобная густота застройки и заселенности. В Колумекс-Сити был и верхний город с линиями аэротрасс, и лежащий на задыхающейся поверхности нижний, и утопающий в нечистотах подземный. По разным причинам Колумекс не смог войти в галактическую двадцатку экуменополисов, городов, сплошь покрывающих собой планету. Множество космопортов и площадок ждали звездолеты всех мастей, от целых пригородных полей до ангарных многоэтажек и посадочных уровней прямо выли на небоскребах. Размер взимаемой платы сильно зависел от близости к кипящим жизнью бизнес-центрам. Существовал и своеобразный дресс-код для звездолетов, когда в тот или иной эллинг допускался исключительно класс звездных яхт. Силовые эманации от скученных миллиардов разумных угнетали шиноби джедая. Эзра с трудом отрешился и очистился, прозевав, как снижавшийся над сплошной застройкой призрак подлетает к одному из многоуровневых зданий, напоминающих составленные стопкой ангары звездных разрушителей. Минус 300 кредитов с корабельного счета за сутки, минус 100 кредитов с одного из лицевых счетов Эзры за подключение комлинка к картографическим ресурсам столичной системы навигации. Эзра едва не разделил дежурство с Чоппером, чуть не опоздав на посадку в челнок. Фантом полетел к одному из гигантских торговых комплексов. «Не потеряйтесь, молодежь», — пожелала Гера, уходя с заставленной стоянки под ручку с Кананом. По случаю вместо наплечника и свитера, одетого в тельняшку из коричневого нано-шелка и стильную кожаную куртку имперско-серого цвета. «Чего и вам желаем», — ответила Сабин, дважды перепроверившая устройство коммуникаций. «Ну-с, ребята, какие планы?» Не спеша вливаться в поток существ, повернулась девушка к двум сопровождавшим ее парням, не изменившим личной моде. «Погоняю снаружи, подниму наличку», — туманно ответил воришка, нахлобучив кадетский шлем, цветасто разрисованный фруктами в стиле мандаларского граффити. «Мне тут походить надо», — сказал Зеп, пуча лаймовые буркала на разномастную толпу, снующую по гигантскому холлу площади близ одной из стоянок. «Лады, разбегаемся», — чуть пожала плечами Сабин, пряча в разрисованном шлеме свою цветастую прическу. Шиноби легко затерялся в толпе. Отдав один кредит за вход в освежитель, подросток в одной из кабинок проверил отсутствие шпионящих устройств и запечатал шлем в фуин-пластинку, засунутую в ранец к обойме ей подобных. Применив маскировочное ниндзюцу, Эзра благополучно прошмыгнул на выход над тощим неймадианцем и по свободному от толчей потолку быстренько вернулся на стоянку, чтобы без лишней толкучки пробежаться вниз по стене торгового комплекса. Насколько упорядоченно летали аэроспидеры по воздушно-виртуальным эстакадам, настолько же хаотично двигался по улице наземный транспорт сотен разных моделей в тысячах модификаций и расцветок. Бриджер на скоростях до сотни километров в час чувствовал себя вполне уверенно и намеренно не стал участвовать в толчее на имевшемся фуиндзюцу скутере, чтобы размять навыки шиноби. Дело не в том, выигрываете вы или проигрываете, а в том, как часто девиз всех хергликов, чрезвычайно широких и настолько же азартных водных жителей, известных с начала существования республики примерно 25 тысяч лет назад и всей своей империи, присоединившихся к ней около 13 тысяч лет назад. Больше половины всего игорного бизнеса во всей известной галактике принадлежит именно представителям расы херглик, как хаттам рынки спайса и рабов. У Эзра имелось несравнимое с Кананом преимущество – ниндзюцу перевоплощения. И если Джарус сможет в одном казино обмануть игровой автомат, а в другом сделает выигрышную ставку, то в следующем азартном заведении к нему непременно пристанет охрана. Бриджер подался прочь из торгового комплекса еще и затем, чтобы пополнить карманы за счет конкурирующих казино. Совесть ничуть не роптала, когда пацан дурил юрлиц, наживающихся на болезни с названием азарт. Ему деньги нужнее. Эзра плохо ориентировался в карточных играх и пока худо предугадывал, зато прекрасно мухлевал с механикой типа рулеток. В Лотал-Сити несколько лет назад владельцам казино даже пришлось отказаться от игры под названием «Колесо Джубили» со ставками на одно из 100 чисел. Пришел черед подоить заведение Колумекс-Сити. О, столичные казино в престижном районе кричали роскошью драгоценных металлов, камней, древесины, тканей. Столь же яркие и броские в своем бело-золотом костюме тройки рыжий господин с кудрявыми бакенбардами и курительной трубкой из янтарного кашикского вражера, под ручку с гораздо более высокой блондинкой в рубиновом платье с декольте до пупка и боковыми вырезами до пояса. Такая пара визитеров не вызвала вопросов у Security Hercules Nova Crystal Luxe Чик-Чак, имевший перед парадным входом на 20 этаже несколько открытых прудов с поющими и светящимися фонтанами, услаждающими изысканных гостей казино. Естественно, Эзра последовал правилу фешенебельного казино, фишки за Nova Crystal. Безусловно, себе и даме в руки дорогущий коктейль по 1000 кредитов за фужер. Разумеется, минут 30 променада с пробой пера за карточными столами с результатом в минус 20 100, как полагается богатею, не чуждому азартной экспрессии. Конечно же, далее последовало развлечение «Колесо Джубили». Ставка в 1000 на 31, 35, 5 на 45, 47, 10 на 76. 10. 10 на. Игровой банкрос, множитель выигрыша тоже. К позолоченному месту подтянулись другие азартные игроки. Сперва диваронец подкинул десяточку золотых фишек, потом пара импозантных мужчин по пять добавляли, привлеченная водяным клоном тучная дама с пышными платиновыми волосами да в гарнитуре из новокристаллов положила целый камешек с фалангу своего мизинца. За счет заведения, садясь в роскошный лимузин из люкса и Распидера XJ2 с автопилотом, Эзра оправил лацкан пиджака, во внутренний карман которого положил хитрую коробочку с тремя новокристаллами, включая свой прежний, окупленный кейс с выигрышными чип-кредитами на 60 тысяч доверил любовнице, эротично прижавшейся к нему своим бюстом. Высадиться у самого дорогого апарт-отеля труда не составило, как тут же снять на ночь номер за пару тысяч карманных и через 5 минут смыться оттуда, оставив перевоплощенную пару крепких и умных ледяных клонов искать в местном Галанит товары по списку и помещение в аренду. Спектр 6, спектру 5, держу хвост трубой. Как ты? Текстом доложился и спросил пацан через камлинг, будучи на улице. Гера не ответила на вызов. Кстати, все пучком, держись, почти сразу последовал короткий ответ Сабин. Разжившийся капиталом Эзра 40 тысяч запечатал, а 20 тысяч разменял на фишки в следующем казино, куда вошел как плечистый отец с белобрысым кудрявым подростком, тут же бросившимся спускать сотенные чипы в однорукие бандиты Лакджик. Битый час Эзра с внешней экспрессивностью приноравливался к электронике игровых автоматов с одним-двумя отрывами на посмотреть диковинки казино, пока взрослый водяной клон с запоем спускал 10 тысяч кредитов в дурацкий собак. Позже отцу в колесе Джубили повезло превратить 5 тысяч в 25, и пока он, базаря со случайными людьми о трудностях аграрного бизнеса, обменивал фишки на чип-кредиты, его сыночку на предпоследней сотке повезло сорвать банк во втором по наполненности Лакджике, 52 800 кредитов на учебу в Имперской академии. Вся соль в уходе из казино с выигрышем. На сей раз эскорт службы безопасности доставил везунчиков к филиалу Галактического Имперского банка, где в закрытой кабинке кассы отец вместо перекладывания денег на лицевой счет благополучно разменял крупные чип-кредиты на мелкие и валюту. Причем, аморфное водяное создание успешно обмануло видеонаблюдение, когда склонилось над кейсом, вбирая внутрь себя деньги и распространяя ниндзюцу для их имитации, чтобы по выходу из доверенного ГИП вернуть пустой чемоданчик сердобольным секьюрити из сети казино «За скалу». За пару с лишним часов прибыльного труда, устав от актерских притворств и не став в третий раз искушать судьбу, особенно с плохо отрепетированными ролями, Эзра благополучно вернулся в ранее снятый номер и перезапечатал фуиндзюцу битком набитый кейс. Как раз вовремя прибыл агент из крупной ювелирной фирмы с тысячелетней историей, привезший к богатому клиенту унции тонких пластинок различных драгоценных или дорогих металлов и сплавов в обмен на новокристалл, зарегистрированный в базе престижного казино. А второй выигрышный камешек Эзра в маститом облике обменял на счет в банке, тут же потратив на приобретение баррелей свежей бакты. Полакомившись заказанными в апартаменты экзотическими для Лотелиана деликатесами и запечатав лишние порции себе на будущее, Эзра вдумчиво собрался и, незримо следуя за своими ледяными клонами, по-прежнему изображавшими экстравагантную пару, навсегда покинул сей услужливый апарт-отель, отправившись по эскалатору пешеходной зоны одной из высотных магистралей. Спектр 6, спектру 4, помещение забронировано. Встречаемся по адресу. Подросток связался с приятелем, наверное, заскучавшим уже слоняться бесцельно. Спектр 4, спектру 6, лучше у нашей стоянки в этом торговом комплексе, как его бишь, перекричал Зеп толпу прохожих в самый микрофон простейшего коммуникатора. Через сколько будешь? На дроид-такси минут через 15-20. Вызвав на специальной платформе Аэрокар, улыбчивый Эзра с определенным удовольствием прокатился через обзорный блистер салона, рассматривая архитектурный стиль гигаполиса и соседей по транспортному потоку. Подросток поймал себя на крамольной мысли сравнить итоговый выигрыш с каноном и герой обойдутся. И Сабин лучше пока ничего не говорить, хотя он давно имел 100 тысяч кредитов на учебный курс по гипердрайвам, это подождет, слишком много уже пунктиков на кошелек, чтобы впихивать обучение интересному, но третьестепенному. Спрашивай, дозволил Ласат, когда Аэрокар вновь влился в поток машин, приняв новый адрес и еще один сотенный чип-кредит. Как ты провел лето? Лукаво улыбнулся Эзра, вроде как первым успевший притормозить освободившееся дроид-такси, доставившие мизинца и шпалу на шопинг, с пивом и дежариком, а осень с ними не задалась, хрюкнув, важно ответил Зеп, выразительно покосившись на вертлявую башку дроида-таксиста. «Ладно, друг, оценили от 2 до 3 сотен, срок не более полугода. Мне искренне жаль». Виновато понурился Зеб, протягивая официальные заключения. «Все нормально, друг, бывает. С другими связывался, да, и тебя прикрыл», твердо заявил Зеб, покосившись на кошачью рожу водительницы люксового аэроспидера, пристроившейся по соседству. «Спасибо, по прибытию еще раз доложимся шефу». Вырулив на заоблачную трассу, дроид-такси разогналось до 1500 километров, всего за 7 минут долетев до нужной промзоны. Дольше выруливали на нужную воздушную эстакаду. Восклицательный знак выдал Зеб, когда аэрокар влетел в гаражный ангар, открывшийся по шифр-сигналу с камлинка худосочного приятеля на соседнем сиденье. Выдерживает дюзы звездолетов, там есть жилый отсек с водяным душем и ванной, махнул рукой Эзра. Относительно недорого, штука за сутки. Пополам, тут же заявил Ласат, вылезший из дроид-такси. Да брось, Зеб, легко пришло, легко ушло. Хочешь вызвать девочку? Скабрёзно лыбящийся пацан протянул дотапот с куницами по штуке в час у клиента. ГРКХ, не стесняйся, после тренировки с тобой я еще сам хорошенько позанимаюсь в этом ангаре, а тебе чего зря время терять или ночевать не пойми где. Тьфу, мелочь пузатая, только если ты себе тоже девку закажешь, указал пальцем Ласат, выразительно багровея ушами. Неа, не хочу лишаться девственности с проституткой, иначе осаждаемая крепость никогда не капитулирует передо мной, иносказательно намекнул подросток, лишь теперь застенчиво покраснев. Сексуального опыта Хаку с гейшами пока еще хватало для мокрых мечтаний. Хах, озабоченный. Давай сперва осмотримся и отзанимаемся, потом это, смутился Ласат, понимая бесхитростный подкуп. Схоже поступил Канан на Джанкфорте. Лады, а вон и дроид-копилка, усмехнулся Эзра на представителя новой серии R4, въехавшего из дверей в общую часть здания с арендуемым ангаром. Астромеханика сопровождала вооруженная четверка телохранителей в виде дроидов серии B2 из времен Войн Клонов. Эзра выдал наличную часть минимальной суточной оплаты и распрощался с жестянками, чей владелец зашибал приличные бабки на подобных сделках. В арендованном ангаре призрак мог разместиться спокойно. Чисто погрузочно-разгрузочная стоянка с подводкой электропитания и жилкомплексом для собственных сторожей или иных нужд. Пока осматривали спальни, сауну, кухню, дюжина невидимых водяных клонов Эзры прошвырнулась в ангаре насчет следящих устройств, точно имевшихся в спальнях и сауне. Потом Зеб сам связался с Кананом и условился о еще 3 часах отлучки, а Эзра поддакнул, обозначив свое сытое присутствие рядом. «Ну, где там твои иглы, Эзра?» Разминавшийся наемник хрустнул кистями. «Иглотерапия, Зеб, после стрельбы из спарринга», важно ответил Эзра, по-своему разминавшей кисти. «Чем полезно?» – прохрипел вопрос Зеб, смиряясь с заслуженной участью. «Целостным благотворно-бодрящим воздействием», – лаконично ответил Шиноби-джедай, не став пояснять просшивавшую каждое тело и душу систему энергетической циркуляции, куда живительная чакра вольется напрямую через проколы в точках акупунктуры, которые доморощенный Ильонин уже частично отыскал у Ласата. «Миллиметров. А стрельбы?» – поинтересовался должник. «Попрошу тебя из Борайфала расстреливать верхушку моего ледяного меча, хочу добиться стойкости и отражения плазмы на манер светового. Смахнемся, хоть вооруженными», ставший раскладывать свою винтовку Глеф Уласат лупоглаза посмотрел на то, как из сложенных рук Эзры вырастает синяя круглая палка наподобие плазменной арки джедайского оружия. «Как-нибудь в следующий раз, Зеб, мне сперва надо грамотно отработать фехтовальные стойкие приемы, перенятые от люминары», пояснил Эзра, думавший поиграться с ледяной версией обезглавливателя Мамочи Забузы. «Увы, этот гигантский тесак придется отложить в пользу ледяного подобия светового меча, палки круглого сечения, чтобы в случае обретения подлинника не переучиваться, или маяться с параллельной разработкой, чтобы имелся козырь для поражения врага. Понятно, как именно мне стрелять?» Четко в полуметре над моей головой, Эзра вышел на позицию в 10 метрах от изготовившегося приятеля. «Сколько выстрелов в обойме?» 500 км, спустим 400 и на зарядку», уточнил парень, концентрируясь на расстановке водяных часовых по охранному периметру. «Да, как быстро стрелять? Или по команде? Давай по моему сигналу притопыванием». Условившись, приятели начали стрельбы. Первый же выстрел из винтовки снес кончик ледяной палки, обломком заехавший по лбу вундеркинду. «Еще и еще, метка. Потом ледяная палка просто угрожающе качалась на вытянутых руках. К сожалению, за сотни попыток не удалось добиться ни стойкости, ни отражения плазменных выстрелов, но Эзра все равно остался весьма доволен практическими результатами, которые через час после нескольких раундов рукопашного спарринга во всех смыслах отточил во время иглоукалывания льдом. К тому же, воришка наоборот привык при помощи Хьотона делать материалы хрупкими, как первый лед, разбивать бронированные витрины, словно обычное стекло, крушить дюрасталевые стенки тайников или сейфов со слишком крутыми для воришки замками. Собственно, из-за этого и проявились проблемы с ржавлением металлов после соприкосновений с его чакрой. «Что, Шкет, боишься, лоб расшибу?» — хрипло ухмыльнулся Ласат, наблюдая, как Эзра одевает обновку, тайно доставленную из ТК перевоплощенными клонами. «Хех, приятель, у этого высокотехнологичного устройства не только роль протектора. Тут 4 скоростных видеокамеры разных диапазонов и 1 голокамера. Я на память не жалуюсь». Просто глупо отказываться от записи спаррингов для анализа ошибок. Я тебе могу позже показать и обговорить, чтобы посмотрел на себя со стороны. Надо, лады, ощерился Зеп. Разгорячившиеся уши сдали Ласата с потрохами. Фиксация боя поразительно сказалась на собранности и серьезности Зеба, подстегнутого мыслями о демонстрации его позора кому-либо еще. Боясь оплошать, Ласат выкладывался максимально, двигаясь проворнее обычного и умудряясь проводить успешные контратаки. Эзра наоборот получал удовольствие, действуя в своей обычной манере, дабы оценить потом именно это свое состояние, как по записи на инфочипе, так и посредством пресловутой психометрии, чтобы повысить результативность работы с элементами от R2, D2. Парень не собирался никому другому показывать компромат, кроме соседа по каюте и партнера по спаррингам. В перспективе Эзра вообще хотел научиться восстанавливать стертые с инфочипов записи при помощи силы чакры. Зеп мужественно похрипывал от леденящих уколов, в скорости перестав ощущать превращение в ежа. Зато как округлялись и вылуплялись его глазища, когда все то же самое повторилось, но лежа на спине. После ледяной иглотерапии Ласат впервые в жизни испытал запредельный кайф от погружения в горячую ванну, щедро приправленную полезными для шерстки солями и маслами. А там уж и девушка по вызову из пушистой расы силаниан подоспела с корзинкой готовой провизии из элитного ресторана, присоединившись к банным процедурам здорового молодчика, разгоряченного до изголодавшегося по сексу. А за ней потянулись курьеры из служб доставки, привозившие сделанные ледяными клонами заказы, от амбари и питательных желе до недоступных на лотеле образцовых листов фольги и бумаг с пергаментами. Эзра честно-причестно не подглядывал за плотскими утехами приятеля, дюже сконцентрировавшись на точном воспроизведении боя Люминар Эззаром с последующим разбором движений по памяти Хаку, видевшему бесчисленные тренировки великого мечника Забуза и участвовавшего в них, а также хорошо научившемуся владеть кунаями, помимо любимых синбонов. Увы, шиноби-джедай быстро убедился, что запальчиво отринул занятия с Кананом, знавшим самые азы этого стиля боя. Всему свое время, настанет черед и для изучения стилей фехтования джедаев. Посему Эзра в оставшееся до возвращения время принялся химичить с чернилами и подложками для фуиндзюцу, испытывая острый дефицит готовых и емких хранилищ. Интерлюдия 10. Колеблющаяся. Сабин хотела направиться закупаться новыми красками и химией для своей взрывной смеси, когда по пути ее внимание привлекла витрина ювелирного отдела, среди прочего торговавшего слитками бискара, уникального мандаларского металла. Одетая в бискаровую броню девушка ненадолго задержалась для сличения цен. Сабин уже отходила, когда заметила Зеба, с угрюмой мордой лица входящего в этот отдел. Надо же, чего он тут забыл, заинтересовалась напарница, изменив планы и оставшись наблюдать сквозь витрину с роскошными бриллиантовыми колье на бюстах. Чего только Сабин не успела перебрать в голове, пока Зеб дожидался результатов экспресс-экспертизы, расплачивался сотенной пластинкой и аккуратно сворачивал за пазуху флимси с официальным заключением о подаренном Эзрой кольце, возвращенном на мясистый палец Ласата. Все предположения разбились о мрачно виноватую рожу, с которой ее полосатый соратник покинул престижный магазин драгоценностей, практически в упор не заметив раскрашенную броню художницы. Такой же подарок, преподнесенный Эзрой на праздничной трапезе по случаю воссоединения на Ох-стрит 1210-3, Сабин не носила, оставив на полочке в каюте. Ничего не понявшая девушка решила выяснить, все ли это странности, или Зеп, по обыкновению, завалится сейчас в первый попавший на пути бар и спустит заработанные кредиты на собакой выпивку. Заинтересованной охотнице за головами не составило труда проследить за беспечным ласотом. На визоре мандаларского шлема зеб подсвечивался ярко-желтым, еще и анимированная стрелочка тыкалась в его ушастую макушку. Самая разномастная публика двигалась по торговому центру. Дерганные и злые, раздраженные запахами и шумом толпы, неизбежными толчками и карманным воровством. Сабин в своей броне благополучно избегала большинства напастей. Зеб чего-то конкретное искал, не удосужившись обзавестись навигатором, поэтому спокойно следовавшей за ним мандалорке выдалась возможность пораскинуть мозгами по теме. Сабин невольно сравнивала Эзру со своей бывшей сокурсницей по имени Китсуанья. Мужественные черты лица с фиолетово-розовыми очами и требовательными губами, охочими до соблазнов. Они жили в одной казарме с поступления в академию. Первые поцелуи, ласки и обжимания в душе и укромных местах. Они вместе сбежали, вернее, Сабин двинулась за соблазнительницей из младшей ветви одного из кланов их общего дома. Они вместе стали охотницами за головами. Без присмотра старших Китсу оказалась жесткой и жадной до такой степени, что однажды ради куша бросила подругу умирать. Эзра по сравнению с Китсу являлся противоположностью и продолжением. Более отзывчивый, миролюбивый, довольно мягкий, терпеливый, заботливый, тоже смелый и умный, но щедрый. Это если упустить всю мистику с этими сверхъестественными способностями. Мысли Сабин завращались вокруг чувств к Эзре. Ей определенно понравилось заигрывать и кокетничать с ним. Влечение к Эзре, как к парню, нет. На Геру она не заглядывалась, но в бордель к твилличкам ходила и намеревалась повторить сие интимное развлечение на Колумексе, чтобы ненароком порожденные силы эмоций не проросли, как у Геры, втюрившейся с потрохами. А Эзра, симпатичный и забавный мальчик, названный брат и надежный друг, не более, но и не менее. Несомненно, Сабин понимала, что распространяет на Эзру свои чувства к родному брату, Тристан на год младше нее. Когда Сабин сбегала из академии на Мандалоре, он выглядел еще тоньше и мельче, чем Эзра при первой встрече в подворотне Лотал-Сити. Тристан запомнился старшей сестре мягким и веселым сорванцом, смешно занимавшимся с бластерами. Послушный ребенок, на которого мать не нарадовалась, в отличие от дочери, с которой была суровой и требовательной. Графиня Урса Врен считала наследницу предательницей, но поиск не вела, как и общение. Сабин изредка переписывалась с Тристаном, любящим старшую сестру и осуждающим, ведь ее побег круто усложнил жизнь ее семье и всему клану Врен. Беглянка желала помириться с родным братом, ведь он тоже сейчас подросток, как раз примерно на год постарше Эзры. Детское общение не в счет, а нынешние короткие строчки в одну-две фразы раз в месяц. Бриджер мнился Сабин мостиком к Тристану. Тем временем Зеб следующим пунктом посетил ломбард. Сабин укрылась за витриной внутри помещения и настроила сверхчувствительный микрофон направленного действия. Девушка так и замерла ошарашена, когда Лассет особо акцентировал внимание на давности изготовления украшения и получила экспертное заключение, менее полугода назад. Возникшие у Сабин эмоции мало отличались от тех, что были на лице Зеба, выходившего из ювелирного магазина. Сабин успела заснять серию голофото, чтобы чуть позже по знакомой мимике Зеба заключить, эксперты сошлись во мнениях. А еще бывшая охотница не прекращала звукозаписи, зафиксировавший диалог между молодым продавцом и пожилым экспертом о том, что настоящую итоговую стоимость с четырьмя нулями в данном случае делает не художественная или материальная ценность поделки, а безусловная принадлежность изготовителя к силовикам, что полосатое существо наверняка обманули в авторстве предтеч, взяв с него подлинную цену украшения, что связываться с детородными органами империи по данному пустяку выйдет анально дороже. «Извините, девушка, вам подсказать?» – вежливо обратился один из продавцов-консультантов к клиентке, надолго застывшей у витрины с антиквариатом. «Нет, да, замешкалась застигнутая врасплох Сабин. «У вас есть шлемы, игрушечные?» – выдал девичий мозг гениальную идею подарка Эзри по какому-нибудь случаю. Смысла шляться хвостом Лассета более не имелось. «Сейчас мы подберем для вас товар, уважаемый ММ. Прошу к прилавку с реестровым каталогом», — любезничал прилизанный молодой человек с очаровательными синими очами, похожими на волосы Эзра у самых корней. «МГМ». Пошла за ним Сабин, изначально не намеревавшаяся ничего покупать, кроме новых красок и реагентов для своей цветной взрывчатки, ну, и нижнего белья еще, кружевного такого, со снежинками, чисто подразнить похотливого малютку. В итоге мандалорка зависла в этом ломбарде на 33 минуты, как показал бездушный хронометр. Приобрела набор солдатиков из всех видов клонов Великой Армии Республики, вырезанных самими штурмовиками из кости одного из громаднейших в галактике космических чудовищ, Пергила, чья ротовая полость подойдет для призрака в качестве ангара. Сабин не хотела светить банковский счет и не имела наличности в достатке, зато хранила несколько зашифрованных архивов с учебными курсами, которые сама прошла и взломала для копирования на датапы Тезры, но еще случай не представился передать. Вот ими и расплатилась с прижимистым держателем ломбарда, не побрезговавшим пользованной информацией. Тем временем Гера тащила за собой Канана на привычный им обоим вояж по горным зонам торгового комплекса. Каждый раз заходили и уходили раздельно. Канан предвидел результаты туров в играх со ставками, зашибая выигрыши в несколько тысяч и спокойно отваливая. Попутно он влиял силой на искусственные и натуральные интеллекты охраны для их успокоения, а перед уходом сосредотачивался на игровых автоматах, где Гера вовремя переходила с сотенных чипов на максимальный номинал в 1000, чтобы выиграть приз по 10-кратному множителю на ставку, далеко не самый редкий и точно не главный в Лакджик. Всюду этим и ограничивались, с каждой точки унося порядка 20 тысяч, более 200 тысяч с ТЦ. Вся эта сумма предназначалась для собственного потребления, поскольку Вуки имели достаточно богатых друзей и знакомых, готовых под поручительство спонсировать потребности, от меценатства до кредитования в счет доставки ценных ресурсов с кошелька. Раньше парочка любовников ежемесячно так зарабатывала. Сами жили на широкую ногу и оказывали помощь нуждающимся существам, только не деньгами, а закупали и доставляли Бахту и всякие медикаменты на ее основе. Приторно-сладкая жизнь со шпионскими приключениями, гнавшими любовников все дальше от ядра галактики, пока в их команду не попал Зеп и посланная по их жизни Сабин. В новом составе пришлось переквалифицироваться, чтобы не палить джедайские приемы, и быстро пришла нищета. «Смотри, Гера, представительство Танган Индастрис», — показал рукой Щеголь, ведя принаряженную девушку под локоток и силой отвращая от них внимание, в том числе электроники. «Сумма украденного невелика, чтобы поднялся кипиш. Пока оценит статистику выигрышей с игровых автоматов всего ТЦ, призрак уже будет в гипере. Пойдем обедать в ресторан, Канан», неровно вздохнув и выдохнув, Твиллика отвернулась от салона с аэроспидерами. «Как же желание купить аэрослед?» — недоуменно вскинул брови мужчина, специально составивший маршрут так, чтобы в конце отовариться мечтой. Упомянутый транспорт был самым компактным в классе аэрокаров. Большинство моделей либо широкие, либо длинные, что одинаково не подходит для стоянки внутри призрака. Аэрослед же в формате кабриолета имел габариты всего 2 на 4 на 2 метра при цене в 22 тысячи кредитов. Двигатели, сменные аккумуляторы и прочая аппаратура размещалась в метровой подложке, на которой находилась кабина с передним местом для пилота и двумя позади. Раздвижные крылья, выдвигающийся с кормы поддон для ящиков, грузоподъемность в полтонны, а низкая маневренность и скорость в 500 км в час повышались установкой дефлекторных щитов. Идеальное дополнение к челноку и нынешнему лендспидеру. «Поговорим за трапезой», — поджала губы Гера. В ресторане они шиканули, перекупив VIP-место у обзорного окна с видом на парковую зону с прудиками и наличием пелены и экранного щита для приватности. Меню кусалось ценами, но сейчас они могли себе позволить не смотреть на стоимость заказываемых блюд. Роскошная обстановка, приятная музыка, живые официанты, фирменные деликатесы. Оба вкушали пищу, повышая себе настроение. Пытаясь, Канан, начало Гера, болтая в фужере первосортное оранжевое вино из Мии Луранов с 24-летней выдержкой. «Я готова провести предварительные консультации с другими экипажами, чтобы они приняли Эзру или передали пилота», — высказалась она, словно прыгая в море с мыса, и залпом допила алкогольный нектар. «Не понял», — всерьез удивился Канан, даже поставивший свой бокал на стол и севший прямо. Он ожидал гораздо худшего предложения, помня станцию Азисис, хотя тогда имело место ситхское затмение. «Эзра, есть деньги на новый звездолет, а у нас средства и связи на его модернизацию. Ему понадобится пилот», — пояснила Гера. «Наверняка Сабин к нему перейдет, возможно и Зеп. Поначалу будем сотрудничать кораблями, а там разные миссии по профилю команд. Понимаешь, нефритовые глаза встретились с небесными, устало от раздрая и притворства. Мертворожденная идея тренажерного отсека, Это край черной дыры. Кашик вытерплю, а дальше, надо решать сейчас. Кнан, хм. Мужчина сдулся, поникнув. Сопляк был прав с передачей ученика. Гера тоже завела речь о переговорах на высшем уровне перед согласованием перевода с самим рядовым. Однако важнее сам выбор Твилики, продуманный, а не импульсивный под воздействием неблагоприятных обстоятельств. Тут раздался вызов от Зеба, мякнувшего про 3 часа на тренировку с Эзрой, на сей раз поддакнувшим в микрофон товарища. Гера предупредила ребят о смене стоянки призрака, не объясняя им причин, требовавших уйти в облачности сменить сигнатуру, как скроется и фантом, чтобы сбить со следа ищейка игорного бизнеса. Вновь вдвоем, Гера, выразительно задал вопрос мужчина, увидев желанный ответ на лице близкой подруги. Заманчиво, однако, еще 4 ТЦ, и спровадишь врача-миллионером, по-своему поняла женщина, глянув на бокал сока и постоянно ноющий бок любовника. Бак-то камера облажалась, он клещ, сосущий приемы силы. Попытка снять кончилась потерей доли почки, неприязненно скривился Кнан, сожалевший, что тогда погнался за воришкой. Подставил, значит, омрачилась Твилика, поняв про схватку в шпиле. Сам вчера признался, напустив туману провеление силы. Гера, как и где он ковырялся в чопе. По логам каскадные сбои в микросхемах и программах, когда веселится верхом на чопе, поджала губы хозяйка астромеханика. Кнан, раз он постоянно напоминает тебе о болезненном прошлом, так подари ты ему уже этот долбанный голокрон. Хватит мучений, щедро глотнула выдержанного алкоголя. Боюсь, что он наберется оттуда знания и обернет их против нас и народа. Кнан глотнул кисло-сладкий сок, покоробившись из-за запрета на алкоголь. Джарус озвучил тупейшую причину, поскольку мужчина не смог признаться женщине, как тоскует по счастливым временам храма и одновременно ненавидит то время. Ради занятий с приблудой Кайлибдиум вынужден ворошить прошлое, кроваво уничтоженное по ложному обвинению. Якобы орден джедаев предал испокон веков оберегаемую им республику. Вспоминать, как юнлингов воспитывали быть одиночками без эмоциональных привязок. Вместе с уроками в храме всплывали имена и улыбчивые лица, с холодными или отрешенными взглядами. Чем больше Кнан вспоминал бытность Кайлиба, тем больше разочаровывался в религиозной организации фанатиков, которым с раннего детства вдолбили догмы, на поверку оказавшиеся ложными или искаженными. Но не только воспоминания окоробили и невольные сравнения себя в подростковом возрасте с Эзрой, превосходящим по всем статьям. Те же пресловутые кольца, много раз чинивший разваливающиеся от старости звездолеты и поломавшиеся оборудование, Кнан мнил себя экспертом в силовой ковке. В храме на Карусанте все хвалили его таланты в телекинезе, и мастер джедайди побил лоба тоже. Однако бывший падаван совсем не представлял, как применить силу для создания тех же цветов из вещества одного камня внутри другого, не говоря уже про отдельные элементы типа искорок. Занимавшийся с ним в храме джедая и сам гранд-мастер Йода приводили примеры исключительно по приданию внешней формы и соединениям, закрытию микротрещин, мерам по устранению изношенности или усталости металла, выравниванию внутренней структуры, уплотнению и укреплению связи кристаллической решетки. Мановением мастерских рук сглаживались исцарапанные пластины, над которыми юнлинги могли корпеть не одну неделю, а талантливый мальчик по имени Кайлиб справлялся за считанные часы. И в найденных Эзра изделиях предтеч материалы смешаны, как если бы сами камни делали мягкими и лепили по типу этих же вот декоративных гелевых свечей на столе. Разве ж это силовая ковка?